В конце января Левитан вновь приехал в гости к Чехову, и тот рассказал ему, какая стычка произошла у Маши с маминым сибиряком из-за его живописи. Она была с ним в цирке и потом написала брату: «Кончилась эта поездка не совсем благополучно. Мамин разозлился на меня за Левитана, за то, что я похвалила его как художника-пейзажиста, да еще назвала русским пейзажистом. Приедешь, все расскажу. Досталось мне здорово». Это было очень характерно для отношений некоторой части русской интеллигенции к творчеству своего современника. Одни с пеной у рта вычеркивали его из истории русского искусства, другие поклонялись ему и ждали каждой новой картины. Грабарь вспоминал о том, как он и другие молодые художники любили Левитана, как они с нетерпением ждали некогда открытия передвижной выставки и жадно искали уголка с его новыми картинами. Каждая из них была для нас новым откровением, ни с чем не сравнимым наслаждением и радостью. Они вселяли бодрость и веру в нас, они заражали и поднимали, хотелось жить и работать. Велика должна быть сила художественных произведений, если они действуют столь неотразимо и благодатно. В них есть дыхание истинной жизни и скрыта подлинная поэзия. В новых живописных поисках Левитан укрепился после встречи с Суриковым возле его картины «Ермак». Она произошла около года назад. Тогда-то Суриков, этот немногословный и угрюмый человек, с полной убежденностью произнес фразу: «Колорист-художник, не колорист, не художник». Композиция его картины закончена. От тона сепии, которым подготовлен рисунок, художник переходил постепенно к богатейшему колористическому решению. Левитан был покорен и Ермаком, и Суриковым, хвалил картину за экспрессию и жизненность его персонажей. Об этом записал в своем дневнике «Переплетчиков». Встреча с великим колористом возле его неоконченной картины оказалась очень многозначительной для Левитана. Пожалуй, никогда он не чувствовал так несостоятельной своих прежних методов тональной живописи, как в мастерской Сурикова, где каждый мимолетный набросок вызывал желание повторить за Гоголем: «Яркая музыка очей, живопись, ты прекрасна». Для Левитана теперь колорит стал основой живописи, а для всех людей, ожидающих от искусства нового слова, творчество Левитана было подобно свежему ветру, очищающему картины от рутины и косности. К солнцу. Еще не стаял снег. Недавно построенный дом на берегу озера стал обитаем. Левитан в высоких сапогах, с этюдником и ружьем через плечо, пересек снежную поляну. Он вошел в ателье, раздвинул шторы и в большие окна брызнул ослепительно яркий свет, какой бывает только в марте. «Барынина коровинка приехал», — шептали слуги. Так ласково в тех местах называли человека, который любил женщину, но не имел права назвать ее женой. Вскоре в большом доме появились хозяева. Приехала Анна Николаевна с младшей дочерью Аней, черноглазой, лукавой и очень смешливой девочкой, которую в детстве прозвали нежным именем Люлю. Снег еще цеплялся за землю, но весна шла буйная, дружная. Мартовские дни 1895 года в Горке принесли Левитану много счастливых находок в искусстве. Он наблюдал и писал первые проблески весны. Стремительность ее приближения заставляла торопиться, кругом еще было много снега, но пейзаж менялся мгновенно. И там, где вчера все притаилось под белым покровом, сегодня уже бежали бойкие ручьи, пробиваясь через пласты снега. Остановишься, посмотришь, опористые хлопья тают на глазах и сливаются с веселыми ручьями. Левитан заходил домой, чтобы отнести готовый этюд, и пополнить красками этюдник. В каком-то запое предавался он слиянию с природой, швырял на холст краски, и мазок страстный, трепетный, отвечал взбудораженному состоянию его души.